Глава 13. Поиск решения. Вот этот не очень приятный человек захотел получать по 30% с доходов за сомнительную рекламу в своем сомнительном заведении. Сказал я, чуть сильнее прижав клинок к горлу Афанасия. И если поначалу он был просто напряжен, то после того, как по шее покатилась кровавая капля, заметно струхнул. 30%? — удивился Игорь. «А он не охренел?» Я слегка ударил мужчину в бок и прошипел. «Слышал, о чем тебя спросили? А ну отвечай, охренел ты или нет?» Я посмотрел на его помощников. «А вы почему до сих пор с оружием в руках? Быстро все сдали!» Мордовороты поочередно выбросили на пол свои мечи. «Все, оружие!» Вслед за клинками пошли ножи и даже несколько сумок с зельями. Они плохо подготовились, ребята. Основательно. Только вот они явно не ожидали, что встретят подобное сопротивление. Но ничего. В следующий раз будут порасторопнее. «Там, у входа, мои люди живы?» — ледяным тоном проговорил Афанасий. «Двое точно восстановятся», — ответил Игорь, поднимая оружие и откладывая его за прилавок. «Насчет последнего не уверен. Кажется, я перебил ему артерию». «Разрешите ему помочь?» При всей неприязни не хотелось бы доводить до никому ненужных смертей. Тем более, что я действовал на опережение и атаковал первым. «Влад, возьми несколько зелий лечения и проверь их раны». «Ты уверен?» — насторожился парень. «Их тут целая толпа. А если они начнут сопротивляться?» «Все в порядке. Мы справимся». Охотник кивнул, после чего взял из шкафа три зелья и скрылся за входной дверью. «Я сейчас уберу меч. Надеюсь, ты не будешь совершать глупостей». «Не буду», — выпалил Афанасий. «Ты же все равно не собираешься меня убивать. Так что давай закончим этот цирк и вернемся к нормальному разговору». «Ты так уверен?» Я слегка надавил лезвием на шею. «Не стоит провоцировать нас, Афанасий. У меня и так руки чешутся после вашего наезда». «Все, все, прошу прощения». Я убрал клинок от его шеи и отступил на несколько шагов. При этом Игорь продолжал многозначительно поигрывать пальцами на рукоятке меча. В этот момент в лавку вернулся Влад, и, судя по его напряженному лицу, дела на улице были так себе. «Чего там?» «Двоих подлечил, последнего пришлось упокоить», — ответил парень. «Хорошо, что успел выйти, иначе бы он остальных покусал. Хлопот бы потом было». «Их и сейчас будет немало», — мрачно произнес Афанасий. «Вам придется ответить за убитого человека». «Перед кем, интересно?» Я подошел к нему вплотную и посмотрел в глаза. «Перед вами!» Ситуация в лавке снова начала накаляться. Эти отморозки отчего-то решили, что могут продолжать давить. Только вот я был совсем иного мнения. Не знаю, чем бы все закончилось в итоге, но в лавке неожиданно появились новые гости. Два безоружных человека вошли в здание и неспешной походкой прошли мимо охранников Афанасия. Красные ленты, уверенность в каждом движении. Все говорило о том, что это представители комиссии по очищению мира. «Господа, прошу вас сложить оружие!» — властным тоном произнес первый. «Два раза предупреждать не будем!» Игорь сразу же поднял руки и аккуратно положил меч на стойку. Я решил последовать его примеру. Не драться же с ними, в конце концов. Куда мне против сильных магов? Вот через год-два... Посмотрим, кто кого переборет. «Афанасий, труп у входа — это твоих рук дело?» «Нет», — покачал головой владелец борделя. «Мы пришли поговорить, а они...» «Понятно», — перебил его член комиссии и принялся изучать меня взглядом. «А ты и есть тот самый Громов, который разнес тренировочную комнату в административном здании?» «Он самый». «Ну, понятно. Пойдем пообщаемся». Не дожидаясь ответа, он направился в подсобку, расположенную в дальней части комнаты. В то же время его коллега облокотился на прилавок и с улыбкой рассматривал напряженных охранников. Только сейчас заметил, что этих двоих мордовороты опасаются куда больше. Но чего удивляться, все-таки маги из комиссии. Не знал, чего ждать от этого разговора. С одной стороны, я действовал в рамках закона. Вроде как. С другой, мне не до конца известны местные порядки. Мало ли, я упускаю какую-то существенную мелочь. Да и Антип посоветовал не светиться перед членами комиссии, а я вот снова дал о себе знать. «Господин Громов, вижу, у вас возникло маленькое недопонимание», — начал говорить маг, когда мы оказались наедине. «Что именно вы не поделили с Афанасием?» Он законопослушный гражданин нашего города, который имеет право подать на вас в суд». «За что, интересно?» — спросил я без капли страха в голосе. «К примеру, за смерть одного из его сотрудников». «Вы про тех вышибал, которые попытались поставить меня на счетчик?» «Как по мне, владелец борделя получил то, на что нарывался. Хочет подавать в суд — его право. Если вы думаете, что меня можно запугать, то глубоко ошибаетесь». Мак усмехнулся. «Ох, какой бескомпромиссный!» — протянул он. «Чувствуется княжеская кровь!» Мне не понравились издевательские нотки в его голосе. И дураку понятно, что для местных титул ярославского княжича мало что значит. Хотя какая разница, если я им все равно уже не являюсь? «Чего вы хотите?» «Так уж вышло, что в этом городе есть определенные правила ведения бизнеса. И мне бы не хотелось, чтобы какой-то новичок, пусть он и благородных кровей, пытался изменить устоявшийся порядок». «И?» «Какие условия работы предложил вам Афанасий?» 30% от чистой прибыли. И за это он будет рекламировать мою лавку среди своих клиентов, а также будет защищать от несчастных случаев. Последняя услуга звучит особенно забавно, если помнить о том, что я со своими друзьями с легкостью нейтрализовал его охрану». Мак хмыкнул, после чего задумчиво уставился в боковую стену. Только сейчас заметил, что на его пальцах было как минимум 4 перстня, а на груди гордо красовалась 5 в 4 кругах. «Сильно. Очень сильно. Такой сотрет меня в порошок и даже не подавится. Черт, надо срочно браться за свое обучение. Не рассчитывал я, что так быстро начну переходить дорогу настолько серьезным бойцам». «Давайте сделаем так», — наконец-то произнес он. «Вы будете платить 10% мне и 10% Афанасию. За это мы решим вопрос с трупом, а также сделаем так, чтобы к вам больше никто и никогда не приходил с подобными просьбами. Такой вариант вас устроит». «А если я откажусь, тоже будете угрожать?» «Зачем?» — ухмыльнулся он. «Этот вопрос можно решить намного проще. Просто завтра окажется, что ваша лицензия выдана ошибочно, а потому этой милой лавке не суждено будет открыться». «Значит, будут давить на администрацию? Что-то я об этом не подумал. Когда я должен дать ответ?» «У тебя же обучение через 3 дня начнется». «Да». «После окончания первых занятий у тебя будет несколько свободных часов. Предлагаю встретиться в этой лавке и подвести итог нашему разговору». Он расслабленной походкой двинулся в сторону выхода. «Разве у меня есть выбор?» — сказал я ему в спину. Мак остановился, бросил на меня слегка насмешливый взгляд и ответил. «Нет». Несмотря на все опасения, последующие 2 дня прошли спокойно. В лавке больше не появлялись ни хозяева борделя, ни залетные маги, чего не могло не радовать, так как мы с Владом с утра до вечера работали над зельями. Мы не ожидали особого ажиотажа во время открытия. Просто решили наварить побольше продукции на случай, если я не смогу часто выбираться из академии. А такое вполне могло произойти. На первое время решили сделать уклон на зелье лечения, заморозки и совиного зрения. Все, что попроще, предлагалось как дополнительные товары, после покупки. Сейчас надо было приучить покупателя к моим разработкам, а уже потом удивлять чем-то по-настоящему мощным. Всему свое время. «Может, все-таки выставим разные зелья?» — спросил Влад, заполняя последний бутылек зельем заморозки. «Если продемонстрировать его работу на публике, это вызовет настоящий ажиотаж». «Не сейчас. У нас пока не было времени разобраться с мощностью различных вариантов. Вот когда доведем все до ума, тогда и начнем продажу». «Евдокия!» Я поставил колбы и котелки на поднос. «Да, господин». «Мы с Владом сейчас уйдем. Тут надо все вымыть и разложить по местам». «Поняла». С готовностью кивнула девушка. «Где сейчас Игорь?» «Ушел на встречу со своим знакомым. Он вам нужен? Могу сбегать и позвать его». Немного подумав, решил, что и сам справлюсь с поставленной задачей. Мне и Влад, собственно, ни к чему. Беру его исключительно для подстраховки. «Нет, в таком случае закроешь за нами дверь, а своему мужчине скажешь, что мы отправились в логово охотника». «Хорошо, все сделаю в лучшем виде. Вас сегодня ждать или останетесь в гостинице?» Последние 2 дня мы с Владом безвылазно находились в лавке. А так как спальня была всего одна, мне приходилось отправлять Евдокию и Игоря ночевать в снятом мной номер. Ну а мы с охотником посменно отдыхали в комнате. Пожалуй, сегодня дам себе выходной. Все-таки завтра первый учебный день, а значит, ночевать с этих пор я буду в общаге. И что-то сомневаюсь, что первые ночи там получатся спокойными. Я собирался поговорить с Наилем еще после ухода комиссионных магов, но потом мы так плотно засели за изготовку зелий, что этот вопрос как-то улетучился из головы. Но сегодня пришло осознание, что завтра надо давать ответ, а значит, пора было рассмотреть имеющиеся варианты. Соглашаться не хотелось. Во-первых, это связывало меня с магами, а мне бы хотелось держаться от них подальше какое-то время. Во-вторых, мне вообще не понравился этот наезд. Больно быстро появилась эта двоица, словно сама схема у них была отработана до автоматизма. Афанасий приходит и пытается меня запугать. Получается? Отлично. Но если нет, следом приходят серьезные дяди с красными лентами на поясе и благородно уменьшают сумму возможных выплат. Думаю, практически все торговцы велись на такой подход и начинали платить. Я же собирался рассмотреть иные возможности. «Значит, маги из комиссии», — задумчиво протянул Наиль, когда я вкратце рассказал о произошедшем. Перед тем, как делать какие-то предложения, мне хотелось узнать, действительно ли дела обстоят именно так. Или меня просто берут на понт. Но Влада взял как еще один инструмент меня выслушать. Он все-таки охотник, а тут принято помогать своим. «Они самые». «А как выглядел тот, который с тобой разговаривал?» «На вид лет 30, худой, темноволосый, с наглым выражением лица и тонким шрамом на подбородке в виде креста». «Игнат!» — моментально произнес владелец гостиницы. «От него действительно можно ждать неприятностей». «Но это я понял еще при встрече. Меня интересует другое. В нашем городе действительно принято платить за присмотр? Или меня просто пытаются развести?» Наиль нахмурился, после чего отошел от бачка, неспешно налил 3 кружки темного пива и поставил их на стойку. «Андрей, а что ты знаешь про тех, кто управляет Петербургом?»